Я не искал в других странах чего-то необычайного. Напротив, я искал то, что в человеке везде одинаково. Константы, как выразился бы ученый. Прежде всего, я пытался взглянуть издали, иной отличной позиции на тот мирок, где я обитал, и с дальнего расстояния отыскать шкалу для сопоставления. Путешествовал я за свой счет, но я был знаком со многими главными редакторами газет и журналов, в частности, с Пруво, тогдашним редактором Парисуар, Флораном Фельсом, Вуаля, Бельби, Энтрансижан, а впоследствии Лежур, и перед отъездом предлагал им за определенную плату серию из 6, 8 или 12 статей, чем покрывал расходы. И даже когда на своем третьем судне Аральдо почти год плавал по Средиземному морю, то и тогда сделал несколько очерков для еженедельника Галимара, который в ту пору редактировал Эммануэль Берль. Когда на прошлой неделе Конго стало центральным событием выпусков новостей, каков стиль, а таковым оно остается и до сих пор, я из любопытства перечитал, чего со мной доселе не случалось, статьи, написанные в 1933 или 1934 году. Нет, в 1932, я только что проверил. Главное, я поразился, обнаружив, что тогда мой стиль был куда блистательней и отделанней, чем теперь. И это меня обрадовало, поскольку уже много лет моей первейшей заботой было сделать его как можно более шероховатым и нейтральным, чтобы, возможно, ближе подогнать под мышление моих героев. Но еще больше меня поразило, что эти статьи, написанные в торопях, без какой бы то ни было политической или философской подкладки, предвосхитили все, что потом происходило в Африке. Даже само заглавие «Час негра» могло бы пригодиться в наши дни. И вывод. Один тогдашний фильм назывался «Африка говорит вам». Я заимствовал это название и добавил: «А говорит она вам дерьмо». В воскресенье мы с моим издателем Нильсоном все не могли решить, переиздавать или нет эти статьи. Они, безусловно, могли бы помочь людям понять нынешнюю ситуацию в Африке. Свен стоял за переиздание, но я все-таки сказал нет. Я романист, и хочу быть только романистом, а главное, не желаю придавать чрезмерного значения тому, чем забит мой письменный стол. Название другой серии очерков «Голодающие народы о Западной Европе в 1933 году» сегодня было бы не менее любопытно, чем тогда. А тогда это было ужасно смело. Тема была чуть ли не табу. Она испугала Пруво и его Парисуар, так что напечатал их в конце концов Бельби в Лежур. «Европа 33. Панорама Европы» в один из переломных моментов ее истории. Четверг, 4 августа. Кажется, Клерамбо, книгу Ромена Ролана я читал 30 лет назад, в 1914 году, в день объявления войны, хладнокровно читает объявление о всеобщей мобилизации. Он против. Но вот проходит военный оркестр, и он с удивлением обнаруживает, что шагает в ногу с солдатами. Я часто вынужден был не поддаваться. Это простой выход. Бывают моменты, когда ни присоединение, ни участие воспринимается как измена, и тогда все против тебя. Любой идеал, хочешь не хочешь, влечет за собой достаточно ожесточенную борьбу с теми, кто его не разделяет. Даже религии вдохновляли на массовые убийства. Я чувствую себя гораздо ближе к кроманьонцу, чем к человеку Ренессанса, для которого жизнь, разумеется, чужая, почти ничего не стоила. Впрочем, и кроманьонец слишком схож с нами. На примитивных пещерных рисунках мы уже видим человека, гордящегося тем, что он убил